Глава 7. Не ожидал от тебя, Исан. Ты офицер полиции, где долг и честь, ответственность должна быть на первом месте. Начальник управления полиции округа Анталия интенсивно махал руками. Я понимаю твою личную неприязнь в отношении к русским, но при чем здесь покойник? С живыми надо разбираться, а не вымещать обиду на умерших. Ты же понимаешь, что пребывание покойника в морге оплачивает турецкий налогоплательщик. Эрин еле сдерживал смех. Шеф, кажется, перепутал морозилку в морге с номером в 5-звездочном отеле, где каждый день меняют полотенца, халаты и постельное белье. А в ресторане все включено, вместе с разнообразной выпивкой. Однако Эрин прекрасно понимал, что начальник отчасти прав, но только отчасти. Никому он не мстил, просто забыл на какое-то время о теле, которое спокойно лежало в одном из шкафов морга города Памуккале. Перед отъездом он просил сообщить, когда вернется из Венгрии друг покойного, Андрис Кишфалуди, чтобы пригласить на опознание. Хотел удостовериться точно. Это именно Владимир Македонов. Однако жандармерия из Памуккале молчала, а у Исана и так работы выше крыши. Закрутился. И все-таки известие из Памуккале пришло, но не от представителей власти, как ожидалось. Позвонил Дубравка Златович, член археологической экспедиции. «Офицер Эрин Исан?» «Да, слушаю вас». «С вами говорит Златович. Помните меня? Вы оставили номер телефона на случай, если я вспомню что-нибудь, связанное со смертью Македонова». «Да, да». Эрин не ожидал звонка и лихорадочно восстанавливал в памяти хозяина глубокого оперного баса. «Дубравка Златович из Хорватии. У вас есть новая информация?» «Ничего особенного. Меня попросил позвонить профессор, руководитель нашей экспедиции. Дело в том, что уже несколько раз звонил дядя Андриса Кишфалуди. Племянник обещал приехать, но так и не появился». «А вы уверены, что он улетел в Венгрию?» «Конечно. Я сам видел, как он садился в арендованную машину, которая отвезла его в аэропорт Денизли». «Почему вылетал не из Анталии?» «Из Анталии прямых рейсов на Будапешт нет. Удобнее и дешевле из Денизли прибыть в Стамбул, а оттуда через 2 часа аэропорт Ференца Листа в Будапеште». «Странно. В городе полно такси, а он арендует автомобиль». «Так все делают. Такси работают в черте города. И вы уж извините, турки граждане ненадежные, а если машину заказать заранее, то тебя точно доставят по назначению и вовремя». «Он арендовал авто с водителем?» «Естественно. Кто бы перегнал машину назад?» «Может, ничего страшного не произошло. Молодой мужчина загулял». «И такое может быть. Кишфалуди – любитель женского пола, и девушка из достойной семьи у него есть, насколько я знаю». «Но почему он не показался на глаза дяди, зная, что тот болен?» «Думаю, тревогу бить еще рано. Подождем еще несколько дней». Полицейский отключился и в этот момент понял, ждать венгра, чтобы тот опознал своего товарища, не имеет смысла. «Ну сколько можно?» Он составил документ и отправил в российское консульство. «Пусть те ищут родственников и способы доставки тела в Москву». Через пару дней ему сообщили, что вечерним рейсом прилетает мать, которая заберет тело Македонова для захоронения на родной земле. А он должен сопроводить даму и оказать всю возможную помощь и поддержку. Сейчас, когда шеф его отчитывал, у Эрина были готовы все ответы на вопросы. Он отчитался, что Македонова Тамара Алексеевна уже прибыла в Анталию, на данный момент находится в отеле. Рано утром они отправляются в Памуккале, чтобы решить все вопросы. Ему ужасно не хотелось заниматься этими вопросами, но Исан понимал, что именно он начал это дело, и именно ему придется доводить до логического конца. Тем более, только он из-за всего отдела хорошо говорил на русском языке. Рано утром полицейский подъехал к непрезентабельному отелю на окраине города. Мамаша из Москвы явно была не из тех, кто любит комфорт и сорит деньгами. Это и понятно. Растраты предстояли нешуточные. Крупная дама в черном платке сидела в холле на протертом кожаном диване. Рядом устроился молодой красивый блондин. Полицейский прикинул, что это представитель российского консульства. Он должен сопроводить даму и помочь соблюсти все необходимые формальности. Дело не в местных крючкотворах и бюрократах. Проблемы могут возникнуть в аэропорту. После нескольких предотвращенных террористических актов служба безопасности гражданской авиации предпринимала драконовские меры предосторожности. Предупрежденный заранее, шеф жандармерии города Памуккале ожидал посетителей в своем кабинете с раннего утра. Он уже успел проголодаться и только мечтал, когда закончится вся эта канитель с передачей трупа. Документы были готовы, цинковый гроб тоже. Даже на столе лежал черный костюм и белая рубашка. После того, как покойного осмотрит мать, его нарядят по-людски, не голышом, не в саване по мусульманскому обычаю, а по-христиански оденут. Вот только с обувью накладка вышла. Но это уж пусть мать разбирается. Наконец-то послышались разговоры и шаги по коридору. Главный жандарм подскочил из-за стола и поправил на полнеющем животе ремень. На его взгляд, женщина не особенно убивалась по поводу безвременной кончины сына. Да кто разберет этих русских, может, не в традициях открыто показывать горе. Только было видно, что она и закрыто не страдала, веки не опухшие, нос не красный, наоборот, подведенные дугой брови, пунцовые губы. Зарыдает, никуда не денется, как только увидит, во что превратилось лицо и тело парня. Однако женщина обладала необычайным хладнокровием. Посмотрев на бездыханное тело Македонова, кивнула, опустила голову и вышла из морга. Эрин потянулся следом за женщиной, чтобы обсудить дальнейший план действий. А какой, собственно, план? Подпишет русская акты, что тело приняла. Пусть и не в лучшем состоянии, только в этом нет вины турецких правоохранительных органов. В отель возвращаться смысла не имеет. Отправиться прямиком в аэропорт. Возле дверей он нос к носу столкнулся с высоким хорватом. «Здравствуйте», – пробасил Златович. Полицейский рассеянно кивнул и снова подумал о том, что не ту профессию выбрал парень. Ему бы оперы петь с таким-то шикарным басом в гранд-опера, а он в земле ковыряется, черепки ищет. «Я вас ждал. Профессор даже с работы отпустил». «Конечно, давайте отойдем». «Вы знаете, дядя Кишфалуди закидал нас звонками, а нам совсем нечего ему ответить. То есть я же видел, что парень садился в автомобиль и отправился в аэропорт. Но ему недостаточно этого. Вот если бы вы узнали точно по своим каналам, что Андрес действительно улетел из Денизли, вот тогда старик переключится и кинется на поиски племянника в Венгрии. Я могу помочь, только сделаю несколько звонков. Спасибо. И еще. Я могу попрощаться с Володей. Все-таки долго работали вместе, хоть не особенно дружили. Только каждый покойник заслуживает доброе слово на прощание». «Это правда», — согласился полицейский. «Идите в морг. Русского одевают в последний путь. Вон, мать дожидается». Исан мотнул головой в сторону крупной женщины, которая стояла одна с отрешенным видом. Через 20 минут хорват вышел с видом озабоченным и растерянным. Полицейский разговаривал по телефону и не обратил внимания на задумчивость археолога. Тот потоптался немного, еще раз кинул взгляд в сторону женщины и тихо спросил. «А это точно мать?» «Ну, конечно, документы все в порядке». И, еле слышно обращаясь к самому себе, добавил: «Да кому еще нужен труп месячной давности? Его за границу переправить огромных денег стоит». Через минуту Эрин отключился, подхватил парня под руку и увлек в сторону. Из дверей морга санитары выносили гроб с телом. можете передать родственникам, что Андрис Кишфалуди действительно вылетел из Денизли. Через несколько часов в аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле он прошел регистрацию и вылетел в Будапешт. Пограничники подтвердили. Если нужна официальная бумага, не проблема, организую за несколько минут. Спасибо, рассеянно пробормотал Златович. Вашего слова достаточно. Хорват повернулся и, не попрощавшись, ушел. Эрин пожал плечами и направился к автомобилю, где его ждали мать покойника и представитель российского консульства.